Андрей задумался, пытаясь вспомнить все, что он знал о гильдии, или что ему приходилось слышать о других краях, где он никогда не был. Когда началась эпидемия, он был слишком мал, чтобы успевать делать какие-то точные выводы или умозаключения, чтобы отмечать для себя действительно значимые моменты из того, что изредка удавалось услышать. Сначала он шел за матерью, потом, когда ее не стало, они с братом старались держаться поближе к другим старшим людям, которые внушали им доверие. Конечно, многое доводилось слышать, особенно поначалу. Были и страшные рассказы о мертвых городах, о трупах людей, напоминающих раздутые свиные туши, как описывали их очевидцы, про жестокость выживших в городах, убивающих друг друга за сухари или флягу с водой. Мир будто взбесился в тот момент, сошел с ума и, конвульсивно дергаясь, пожирал все больше и больше жертв. Приходилось слышать и про конец света, о котором кричали религиозные фанатики, и другие не менее интересные версии происходящего. Но в деревнях люди всегда были духовно и морально чище, сильнее городских жителей, расслабившихся на благах цивилизации, привыкших за деньги покупать все, чего требовали их прихоти. Деревенские жители были добрее, дружнее, мудрее. Они ценили добродетели, которым не было места в сердцах и умах горожан. Отчасти именно поэтому Андрей с братом выжили. Старшие люди просто не отвернулись от двух малолетних сирот. И по той же причине некоторые рассказы скитальцев позже, когда Андрей повзрослел, въедались в его мозг, привыкший к совсем другим идеалам и понятиям. Но гильдия, слышать о ней ему приходилось давно, очень давно. Она просто была, всегда. Андрей озвучил свои мысли в надежде, что Павлу это хоть как-то поможет, но по взгляду полковника понял, что это было совсем не то, что ему хотелось бы услышать. «Ладно, вижу, нужно объяснить тебе кое-что», — вскоре медленно заговорил Гранин. «Давай вместе посмотрим на торговую гильдию. Что мы видим? Сильная, хорошо организованная, вооруженная и обученная армия. Огромные территории, которые они контролируют. По слухам, есть у них и добыча ресурсов, и переработка, и сложное производство. Они сами производят оборудование, оружие, медикаменты и много чего еще. Границы их влияния мне неизвестны. Как далеко простираются их территории, неясно. Сколько сил имеют, тоже. Мне понятно одно, это организация, преследующая неизвестные, хотя и вполне предугадываемые цели, сумела во всеобщем хаосе и беспределе построить такую мощную систему, что вряд ли кто-то может с ними сравниться. Но как они это сделали? Полковник все это время смотрел на Андрея, отмечая реакции парня, но пока что тот выражал только замешательство и ничего полезного Гранин не разглядел. «Кто был основателем?» – продолжил он. «Вряд ли это был один человек, скорее всего группа, потому что для такого нужны единомышленники, причем сильные, с ресурсами. Как можно было предусмотреть?» Павел вдруг задумался. «Надолго». Андрей смотрел на него в ожидании, но Гранин все молчал и молчал, уставившись в одну точку. Потом он встал и принялся ходить по кабинету, сложив руки за спиной. О чем он думал? Андрей пробовал гадать, но это было тыканием пальцем в небо. Устав ждать, он решился заговорить. «Павел Константинович, все нормально?» Гранин остановился и перевел взгляд на Андрея. Прищурившись, он хмыкнул и вернулся на свое место за столом. «Извини, просто надо было подумать. Наш разговор навел меня на одну мысль. Ладно, неважно. На чем мы остановились?» «О том, что торговую гильдию невозможно было создать в одиночку». «Да, так вот, как можно было из группы единомышленников за пару лет выстроить такую машину и так ее организовать? Ведь они развиты всесторонне. Насколько я понимаю, они добывают ресурсы и строят все сами, а значит, нашли специалистов и не самых худших рабочих, организовали производство, добыли оборудование, восстановили заводы. Это процесс с не одного десятилетия, ведь людей теперь мало, а специалистов, хорошо знающих свое дело, среди них и того меньше». Андрей слушал полковника, и его слова разжигали в нем такой же интерес, как и у самого Гранина. Конечно, Павел думал об этом не один день. Гильдия действительно слишком отлаженная организация, но почему Гранина все это внезапно начало так волновать? Ну, не все ли ему равно, откуда взялась гильдия и что там в ней происходит? Она дала им оружие, чтобы победить волков, дала возможность завоевать себе авторитет и право жить. Она существовала до Гранина и будет существовать после. «Зачем вам все это знать?» — решился, наконец, спросить Андрей. «Гильдия ведь не представляет для нас угрозы. Они нам помогли». Гранин встал из-за стола и подошел к окну. Ему стало совсем душно, но он пока намерен был терпеть это. «Святая наивность», — хмыкнул он, — «да, не представляет, и для волков не представляла, а нас все-таки буквально наняла уничтожить их. А знаешь почему? Потому что волки заключили союз с организацией, способной бросить гильдии вызов. Поэтому сейчас гильдия занялась наймом таких, как мы, для зачистки своих рубежей и обрастания временным щитом. Но где гарантия, что мы не будем следующими волками и нас тоже не захотят уничтожить? Или что еще хуже, не бросит ли гильдия нас на растерзание, если начнется какая-нибудь большая заваруха? Монахи, вспомнил Андрей, они те, кто может бросить вызов гильдии. Да, подтвердил Паша, но что за монахи, зачем скупают людей, куда увозят и откуда приезжают, волки не знают. Мы кучу времени гнили под землей, сходили там с ума. Потом еще много лет сидели в заперти в этой долине, пахали землю, охотились, ловили рыбу, выживали, короче говоря. И если тогда я наивно полагал, что мы чуть ли не последние люди на свете, то сейчас я понял, что мы по-прежнему песчинки в этом мире. Если гильдия играет другими, как куклами, то я хочу знать, зачем они это делают, и по возможности быть готовым к удару в спину. Я, Андрей, хочу жить среди людей, а не зверей, которых теперь называют бандами. И чтобы выжить, нужно знать в лицо своих истинных врагов и их возможности. Кажется, я вас понял, после значительной паузы задумчиво произнес Андрей, а потом немного смущенно добавил, что конкретно я могу сделать. Просто я не разбираюсь в шпионаже. Я хочу, чтобы ты внимательно осмотрелся в этом городе. Попытайся поговорить с простыми людьми, которые, вероятно, там живут, но будь осторожен, ни в коем случае нельзя дать понять гильдии, что мы наводим справки. Возможно, тебе удастся выйти на следы бывших военных частей, я знаю наверняка, что они существуют. Это тоже будет очень полезно. Также меня интересуют эти монахи. Судя по поведению Лионеллы, они действительно являются серьезной угрозой для гильдии. В таком случае было бы неплохо знать, что они из себя представляют. Хотя бы примерно. Нельзя исключать, что выгоднее будет принять их сторону в этом конфликте. Но ведь они покупают рабов. Изумился Андрей, не веря, что Павел действительно мог такое сказать. И мы до такого никогда не опустимся, успокоил его Павел. Но лучше быть живым союзником работорговцев, чем мертвым другом их противников. Согласен, Андрей опустил голову и легонько кивнул. Простите, в кабинете стало прямо невыносимо душно. Паша вытер пот со лба, затем взглянул на наручные часы. В дату, которую я тебе позже назову, в покинутой деревне в 7 километрах севернее Волчьего логова будет ждать проводник. Он будет там с 3 до 4 часов в течение 2 дней. Дорога на север от Волчьего логова только одна, так что ошибиться или пропустить не получится, она проходит прямо через эту деревню. Волков поблизости вроде как нет, но не вздумай расслабиться, иначе какие-то недобитки могут наделать тебе проблем. Как получишь приказ, сразу выдвигайся. Понял. Еще что-нибудь? Да, в арсенале и в боксах уже все готово. Выделю вам 2 ПТРА, используя осторожно и только при острой необходимости. Да я уже в курсе, улыбнулся Андрей. А что с пополнением? Что за парни? Толковые ребята, все, добровольцы. Сержантов назначь сам и пришли к Родионову. Он их немного поднатаскает, а в остальном пока что сам будешь с ними заниматься. Ясно. Меня может не быть на месте, когда будешь выступать, так что удачи тебе. Полковник обошел стол, подошел к Андрею и по-отечески обнял его, крепко, с душевным теплом, которого Андрей так давно не ощущал. Это на миг расслабило его, ввергло в какую-то странную эйфорию, но лишь на миг. И вам удачи, пожелал в ответ Андрей, когда полковник отошел от него и легкой походкой покинул кабинет. Глава 5.2.3. Равнинная местность все больше изгибалась. Колонна из 2 грузовиков и 2 БТРов все чаще ныряла во враги, а потом вздымалась на очередной холм. Лиственные деревья перестали преобладать, и среди них все чаще стали появляться редкие группы хвойных. Чем дальше продвигались Андрей и его люди, тем больше и гуще становились леса, и тем меньше оставалось ровной местности. Деревня, в которой они должны были встретиться с проводником, находилась в низине между 3 небольшими холмами, сплошь покрытыми лесом. Место отлично подходило для засады, поэтому Андрей не решился сразу же входить в деревню, а потратил более часа на разведку холмов. Ждать проводника предстояло долго, и торчать все это время на открытой местности было бы большой ошибкой, поэтому Андрей решил сам устроить засаду. Убедившись, что все чисто, Он разместил отделение на холмах, тщательно укрыв в зарослях технику, и таким образом окружив деревню. Напряжение, которое он постоянно испытывал, решая тактические задачи, сильно давило на него, поэтому он радовался любой возможности хоть немного ослабить его. Покончив с приготовлениями, Андрей осмотрел позиции отделения и остался доволен. Сунься сюда кто-то чужой, и ему придется несладко. Довольный собой, Андрей, наконец, смог немного расслабиться. А дальше потянулось скучное, томительное ожидание. Многие сильно удивились, когда ни в указанное время, ни позже никто не появился. Кто-то занервничал, кто-то обрадовался, кто-то просто вздохнул с облегчением, в надежде на то, что можно будет вернуться обратно. Но оставался еще один день. Даже находясь просто вблизи убежища, все ощущали себя в безопасности. Большинство верило, что даже случись что, оттуда быстро придет помощь. Здесь же, вдали от дома, вне защиты его неприступных скал, ночь прошла очень напряженно. Немногие смогли нормально поспать, а большинство лишь тревожно дремало, просыпаясь от каждого подозрительного шороха или крика выясняющих отношения белок. Пожалуй, один только Воробьев дрых, как сурок. Его даже не разбудила всеобщая беготня и суета, вызванные громким кашлянием, донесшимся далеко за полночь откуда-то с подножия холмов. Люди вовсю напрягали глаза, пытаясь разобрать, что там происходит. Добрых полтора часа они нервно всматривались в темноту, готовые в любой момент открыть огонь, а Воробьев продолжал спокойно спать в одном из грузовиков, в панике забытый всеми. Кашель повторялся дважды, но потом до самого утра ничто, кроме белок, больше не нарушало тишины. Когда все немного успокоились, принялись гадать, что это могло быть. Выражались самые разные идеи, но большинство бойцов придерживались мнения Толи Черенко, который авторитетно заявил, что скорее всего это кашлял лось. Лоси действительно издают странные звуки, сильно похожие на кашель человека, и многие это подтвердили, что сильно упрочило позиции этого предположения. Утром все прояснилось, причем весьма неожиданным образом. Высланные на рассвете разведчики к 10 часам привели этого лося. На вид лосю было лет 60-65, он был невысок ростом, имел жилистые, крепкие руки и весьма неплохую, как для своего возраста, физическую форму. Помимо этого обладал острым внимательным взглядом и носил небольшую ухоженную бородку. Бедро у него было обмотано грязным, испачканным кровью бинтом, но держался он уверенно, и даже можно сказать, что молодцевато. Андрей уже понял, кто это. Седые волосы, морщинистый лоб, такая же, как и волосы, седая бородка, сутулая, чуть-чуть сгорбленная осанка. Андрей хорошо знал этого человека. А вот разведчики стояли в недоумении, не понимая странного выражения лица своего командира. Игорь, стоявший рядом с братом, тоже расслабился и загадочно заулыбался. «Где вы его откопали?» – спросил Андрей разведчиков, не отводя взгляда от незнакомца. «В зарослях у подножия холма», – ответил один из них, указывая рукой. «Он был вооружен, но нам повезло застать его врасплох. Вернете ему оружие», – приказал Андрей, удивив незнакомца, который после этих слов внимательнее взглянул на него. На его лице тут же пробежало сначала выражение недоверия, затем облегчение, а потом и неподдельной радости. «Вот те раз!» Мужчина одной рукой протер глаза. «Не подводит ли меня зрение?» «Не подводит», подтвердил Андрей и указал на рану на ноге. «Тебе нужен медик». «Ежели нужен, так нужен», мужчина пожал плечами. Андрей распорядился позвать Катю, а сам подошел ближе и обнял человека, бывшего ему почти как отец. «Откуда ты здесь, Аким?» – спросил он. «Дела, Андрей, дела», – уклончиво ответил тот. «Катя, видимо, была где-то рядом, потому что уже явилась». Она осмотрела рану и немедленно уложила Акима на землю, а затем принялась ее обрабатывать. Аким морщился, иногда напрягался и стискивал зубы, но не издал ни звука. «Рассказывай», – предложил Андрей, когда Катя закончила. «Что?» – Аким сделал такое выражение лица, будто действительно не понимал, о чем ему говорят. «Так, старый еврей, перестань юлить», снова улыбнулся Андрей. «Что здесь делаешь? Почему ранен? И где Нивка?» Аким пощупал заново перебинтованную ногу, удовлетворенно хмыкнул и теплым взглядом поблагодарил Катю. Девушка почему-то посмотрела на старика с прохладой. «Обстреляли вчера рано утром мою Нивку», пожаловался он, «недалеко отсюда. Пришлось ее бросить и драпать. Еле ноги унес. Вот добрался как-то сюда, а тут меня твои молодцы сцапали». Этот короткий пересказ событий целых суток был обычной манерой Акима, к которой Андрей уже давно привык. Сухо, кратко, но зато все понятно. Кто обстрелял, видел. Напрягся Андрей. Да кто? Эти самые, волки позорные. Как далеко? Они могли идти за тобой, километров 5 на юг, не более того. Короче, сразу за вами. Абана, Черенко, Серебряков. Усилить бдительность. Всех поднять и приготовить к бою. Посыпались приказы. Думаю, это лишнее, мягко заметил Аким. Они очень слабые и не бросят свои машины ради того, чтобы погоняться по лесу за стариком. А раз они до сих пор тут не появились, стало быть, или заметили вас и не рискнули связываться, или двигались в другую сторону. Несмотря на уверенность слова старика, Андрей приказы отменять не стал. Жаль машину. У меня с ней связано много воспоминаний, продолжил Аким. Я думаю, ты переживешь такую серьезную потерю, пошутил Андрей. Твоя колымага все равно давненько должна была отправиться на металлолом. Аким сделал недовольную мину, он все равно жалел о своей, как выразился Андрей, колымаге. Она была полна секретов, о которых знал только он. Рядом со своей машиной Аким не боялся ничего. Спрятанный под задним сиденьем гранатомет, гранаты, удобно прилепленные внизу возле рычага КПП, ПМ под сиденьем водителя, лист бронированной стали в левой передней дверце. Это далеко не полный список самодельных модификаций, проделанных Акимом. Но, к сожалению, ничто не вечно, и мудрый старик хорошо это знал. Андрей вызвал Сергея Воробьева и приказал доложить в штаб о группе гастролирующих по округе волков. Отсюда радиосвязь еще должна была работать без проблем. «Ты нам вот что скажи», — попросил Андрей. «Мы здесь ждем человека от гильдии, он должен быть нашим проводником. Вчера в назначенное время он не появился. Ты что-нибудь об этом знаешь?» Аким смотрел на Андрея с таким видом, будто вообще не слышал, что тот сказал. Но и эту его манеру братья хорошо знали. «Ну, стало быть, дождались вы своего проводника», — наконец ответил он. Даже так Андрей оценивающе глянул на Стрика. «Хорошо, раз так, тогда нечего больше тут рассиживаться. Куда нам ехать? На север отсюда ведет только одна дорога, так что не ошибетесь». «Где поеду я?» — в свою очередь поинтересовался Аким. «Со мной». Стоянку быстро свернули, подготовили технику и выгнали на дорогу. Андрей забрался в один из БТРов и помог сделать то же самое Акиму. Старик проворно заскочил в машину, почти не обращая внимания на перевязанную ногу, и уселся поудобнее на скамейке. Затем вынул откуда-то из-за пазухи карту и передал Андрею. Тот вопросительно посмотрел на него. «По ней доберемся до пункта назначения», — коротко объяснил Аким очевидную вещь. Романов кивнул в знак согласия, махнул рукой водителю, и колонна двинулась в путь. По дороге Аким по просьбе Андрея рассказывал о пункте назначения. Ольховка — солидный торговый узел гильдии, в котором сходилось много путей. Был аэродром и большие склады, все, как любят торговцы. В ближайшей округе от городка обитали сразу две банды, одна из которых являлась осколком первой. Когда они были еще одним целым, то назывались инквизиторами. Теперь такое название носила только одна, а название второй Аким не знал. Банды враждовали между собой и регулярно устраивали стычки, но до серьезных потасовок дело пока не доходило. Гильдия стояла в стороне и пока что их не трогала, хотя происходящее ей очень не нравилось. Собственно, это было все, что Аким смог рассказать. Вскоре холмы и лесистость закончились, и дорога потянулась по огромному, казалось, необъятному полю. Во время одной из коротких остановок Андрей в бинокль рассматривал горизонт, но сколько ни всматривался, а заметить хотя бы одно деревцо или лес так и не смог. И лишь через полчаса езды заветные деревья узкой полоской вырисовались на горизонте. Эта полоска становилась все больше и больше по мере приближения, и вот прохладная тень упала на их головы, а приятный лесной воздух заполнил легкие. После жары, которая уже долгое время мучила людей, тень деревьев показалась им раем. Километра через полтора дорога разветвлялась, и было решено сделать остановку, дабы обследовать близлежащую местность и выбрать путь, по которому двигаться дальше. Судя по карте, особой разницы не было, но карта это всего лишь бумага, поэтому доверять ей в таких случаях не самая лучшая затея. На разведку, как всегда, отправился Черенко с парой человек. Остальные принялись разгуливать по дороге, разминая ноги и негромко переговариваясь. Тем временем разведчики вскоре нашли кое-что интересное. Метров за 400 от развилки, где остановился взвод, Толя увидел огороженную мешками с песком пулеметную точку, а за ней – большую, но очень старую брезентовую палатку. Оружия не было видно, да и сами укрепления выглядели заброшенными, но осторожность в таких вопросах – залог выживания, тем более, что кроме палатки и укреплений в глаза бросалось свежее пепелище костра, а в нос била вонь разложения, где-то рядом точно что-то сдохло. Не увидев больше ничего подозрительного, они решили подобраться поближе. Пригибаясь, Толя быстро двинулся налево, а Кирилл – направо. Еще двое разведчиков остались позади, прикрывая их. Передвижения по лесу были для Черенка обычным делом. Тренированный, привыкший к частой ходьбе по пересеченной местности, прирожденный охотник, сейчас он был именно на охоте и горе тем, кто должен стать его добычей. Встретившись снова на другой стороне от укрепленной точки, оба Черенка поделились наблюдениями и сошлись во мнении, что возле палатки действительно никого не было. Они осторожно приблизились, затем Кирилл подал знак отцу заглянуть внутрь, а сам встал на изготовку, готовый стрелять по первому признаку опасности. Толя быстрым движением заглянул в палатку, а затем молнией бросился внутрь. Никакой борьбы не последовало, но послышалась возня, как будто что-то волокли, и из палатки показался сосредоточенный Толя и вытащил за ноги какого-то мужика. Тот ничего не понимал и даже не пробовал сопротивляться. У него было странное выражение лица, такое, будто он не понимает ни что с ним, ни где он, да и само лицо выглядело, как у распоследнего алкаша, сильно осунувшееся, худое и болезненное. В остальном внешний вид у него был настолько неопрятным, что невозможно было составить какое-то впечатление даже о том, сколько же ему лет. Толя выволок его на середину периметра, отпустил ноги и ткнул стволом автомата в грудь. «Ты кто?» – жестким тоном спросил он. «Я», заикаясь, пытался что-то ответить мужик заплетающимся языком. Он вращал глазами и все никак не мог сосредоточить взгляд. Похоже, он до сих пор так и не понял, что происходит. «Кто ты такой и какого хрена торчишь здесь?» Продолжал наседать Толя. Мужик очень медленно приходил в себя и мутным взглядом пытался рассмотреть людей, которые осмелились ему угрожать. Рот его только беззвучно открывался, и выдавить что-то членораздельное он смог только через какое-то время после ряда тумаков и тычков. «Я же сказал, живу я здесь. Не слыхал, чтоб ты такое говорил. И давно живешь?» На лице оборванца отразился труднейший мыслительный процесс, и вскоре он изрек его результат. «Ну да». Потом он попробовал было встать, но Толя ногой прижал его обратно к земле. «Лежать!» — рявкнул он. Мужчина разочарованно и осуждающе уставился на него. Странно, но страха он, похоже, не испытывал. «Что ты тут делаешь? Из какой ты банды?» И вновь на лице допрашиваемого возникло выражение мучительного мышления. «Я просто живу тут», — выдавил он, а потом в его речи появилось негодование. «Да что вы вообще прицепились?» В Толе негодование боролось с бессилием. Выдавить вменяемый ответ у этого чудика было чрезвычайно трудно, но очень хотелось. И как быть? Пока он размышлял, а скоростью мышления в таких случаях Толя похвастаться не мог, мужчина немного оклемался. Когда в дело решил вступить Кириллу, его речь уже была немного понятнее. Кирилл все это время сушил себе голову, пьяный мужик или нет. И если да, где взял алкоголь? «Послушай, друг, где же ты тут живешь? Тут же ничего нет», — недоверчиво спросил Кирилл. «А я не прямо тут живу. А где же?» Ответом был взгляд, полностью состоявший из подозрительности и сомнений. «Говори, зайчья ты душа, а не то яйца оторву», — пригрозил Черенко и показал кулак. Похоже, эта часть тела была оборванцу важна, потому что он почти сразу ответил. «Землянка у меня есть, там и живу. А тут что делал?» «Вертался из города. Не все донес и часть тут оставил. А как вернулся?» «Туточки и выпил. Немного». «А, ну я так и думал. Да все не верилось», — улыбнулся Кириллу. Но Толя не собирался так быстро верить. Далее последовал короткий диалог на тему, как давно этот странный человек обитает в этом лесу, и почему именно здесь. Ответы были малоинтересны и почти неинформативны, но у Толи был план. По крайней мере, он сам так думал. «Ты про город говорил, Ольховку имел в виду?» Оборванец утвердительно кивнул. Его очень давно немытые волосы качнулись. «По дороге туда есть какие-то опасности? Вооруженных людей не видел?» «Нет, не людей видел», — замотал головой мужик. «Скорее не люди». Толя с Кириллом переглянулись. «Не люди, а во, это как? Не люди значит не люди», — серьезно объяснил оборванец. «Что за бред?» — простонал Толя. «Не знаю, но не люди это», — вздохнул мужчина. Парадоксально, но речь его исправилась. Если раньше было трудно вытянуть из него хотя бы одно полностью вменяемое и членораздельное слово, но говорил он обыденные вещи, то теперь все стало наоборот. Говорил внятно, но что-то совершенно невразумительное. «Что за «Бред», – беззлобно, но с раздражением спросил Толя. Теперь уже мужчина посмотрел на Толю с раздражением. Он явно был недоволен, что ему не верит. «Смейтесь, смейтесь», – обиделся он. «Да только то были порождения ада». Он перекрестился, и прежде чем кто-то из черенка успел что-то сказать, продолжил. «У них из рук вылетал огонь. Прямо перед моими глазами они напали на ехавшие грузовики и всех убили, а потом на куски разорвали двух мужчин. Это самые нестоящие демоны». В конце он перешел на шепот и закивал, глядя на Кирилла, который, видимо, казался ему более благоразумным. Но Кирилл лишь рассмеялся. «А во, что та забористая пьет», — сказал он, или головой ударился. «Вот когда они вас поймают, вы мне поверите, поверите», — недовольно крикнул мужик. «Ладно, добрый человек, пойдем мы, пожалуй», — сказал Кирилл и повернулся к отцу. «Да». «Пошли». Толя еще раз окинул мужика внимательным взглядом на предмет оружия и пошел прочь. Кирилл двинулся за ним. По возвращении Толя рассказал обо всем Андрею. Тот почему-то задумался, чем развеселил черенка. «Да, давай, скажи еще, что веришь в такую чушь», — ржал Толик. Андрей немного надулся и ничего не ответил, но на всякий случай приказал бойцам усилить бдительность. Колонна снова двинулась в путь и совсем скоро проехала мимо оборванца, неуклюже что-то перебиравшего возле палатки. Больше по дороге им никто не встречался, и вскоре они выехали из леса. Сразу за лесом дорога вошла в узкую ложбину между холмами и потянулась на запад. Приближаясь к городу, они проехали несколько укрепленных постов гильдии, на которых Андрей увидел большое количество солдат и оружия. Бойцы на постах были злы, агрессивны и в крайней степени подозрительны. Андрею быстро стало понятно, что-нибудь с ним Акима проблем было бы не избежать. Андрей, а особенно Игорь с интересом наблюдали за поведением бойцов гильдии. Они по-прежнему не общались между собой, но выводы делали схожие. Гильдейцы явно сильно обеспокоены. Что-то тут у них происходит. Что-то очень нездоровое. Что нас там ждет, Аким? Спросил Андрей, надеясь, что старик что-то расскажет. «Откуда ж я знаю, Андрюша?» Мягко ответил тот. Старик часто называл его так. Кроме него так делала только их мама. «Ну, ты же один из них, должен знать». В ответ Аким только ласково улыбнулся, сморщив лоб, и покачал головой. «Я пылинка», — сказал он после долгой паузы, «просто маленький винтик в большущем, гигантском механизме». Под вечер погода резко переменилась. Жара быстро куда-то улетучилась, небо затянуло тучами, и подул холодный, непривычный для этого времени года ветер. Он порывами налетал на машины, пробираясь под тенты грузовиков и пронизывая людей, не так давно изнемогавших от жары, а потом радовавшихся прохладе леса. Наконец, к 9 часам вечера, когда солнце уже начало скрываться за горизонтом, впереди показался город. Он появился внезапно за одним из холмов и представлял собой тотальные руины. Глядя на все это, Андрей никак не мог понять, почему торговцы обосновались именно здесь, где нет ни одного целого здания. Но вскоре, когда он увидел склады, о которых ему рассказывал Аким, то все стало ясно. Вероятно, раньше в городе был какой-то большой завод, а теперь его цеха переделали под огромные склады. Вполне возможно, что где-то в них даже что-то производилось, а руины города вокруг служили отличными укреплениями. Колонна миновала небольшой район одноэтажных домиков и усадеб, затем полностью заброшенный центр города. Андрей с близкого расстояния смог рассмотреть, как умирают человеческие творения, когда людям нет до них дела, как мрачно выглядят пустые глазницы окон в давно брошенных людьми домах, как неприветливые угрюмы серые стены древних панельных многоэтажек, которые, кажется, вот-вот развалится, и как безжалостен дух времени, неумолимо разрушающий все это. Помимо этого картину дополняли обветшалые двери подъездов, заросли кустарника прямо на тротуаре, навеки впечатанная в асфальт некогда белая, а теперь покрытая слоем пыли и грязи краска, которую нарисовали на площадке дети, игравшие здесь когда-то в квадрат, останки детских площадок, качели. Все это выглядело, словно оторванным от реальности, и порождало странные, ноющие ощущения внутри, пугало. Наконец, вырвав Андрея из молчаливого оцепенения, в которое он впал при виде города, колонна еще раз круто повернула и въехала на тщательно охраняемую, освещенную фонарями территорию складов, а УАЗ гильдии, который ехал впереди с момента въезда в город, остановился возле небольшого и очень старого на вид здания. Обшарпанные стены этой постройки не позволяли понять, какую функцию она выполняла когда-то, но сейчас тут явно обитали люди. Яркое освещение территории удивило Андрея. Он не понаслышке знал, что обходится оно очень дорого. В убежище был генератор, но Гранин позволял включать его лишь на несколько часов в день или при экстренной необходимости, потому что он потреблял просто прорву драгоценного дефицитного топлива, которое было так нужно для транспорта. Ситуация изменилась только когда они захватили запасы топлива волков, но и тогда электричество использовали в основном для мастерских и других важных зданий, потому что мощность генератора не позволяла использовать его для освещения территории базы. Гильдия же явно не заморачивалась такими проблемами. Но откуда они брали эти драгоценные киловатты? Андрей спрыгнул с БТРа и осмотрелся. Затем прошелся немного взад-вперед, разминаясь и потирая затекшую задницу. Не привыкли ездить на броне. Услышал он приятный мужской голос позади. Андрей повернулся и присмотрелся к немолодому мужчине, который к нему обращался. Умные серые глаза, внимательно разглядывающие приехавших людей, нос с горбинкой и широкий лоб с глубокими горизонтальными морщинами создавали впечатление о нем, как о человеке умном или, по крайней мере, много размышляющем. Короткая стрижка, которую в наше время назвали бы полубокс, опрятное легкое пальто нараспашку, тонкая летняя рубашка под ним, аккуратно выглаженные штаны свободного покроя из какой-то легкой на вид ткани, совсем новые военные ботинки и резко контрастирующая со всем этим большая, затертая кожаная папка для документов, дополняли его образ. В целом на вид мужчине можно было бы дать лет 45, не больше. Позади него в расслабленных позах стояли двое вооруженных бойцов, но выражения их лиц свидетельствовали о готовности в любой момент отреагировать на опасность. «С кем имею честь говорить?» – ответил вопросом на вопрос Андрей. Игорь Алексеевич Владов, немного растягивая слова, представился мужчина. «Считайте полковником». «А кто вы?» «Старший сержант Андрей Романов». «Я от полковника Гранина». «Мы прибыли из убежища», — вежливым тоном ответил Андрей. «Ну, вот и познакомились», — улыбнулся Владов. Андрей про себя отметил, что этот человек намного приятнее Лионелли. Он опасался, что попадись ему и здесь подобная Лионелли нечисть, работать будет невероятно трудно, но теперь все его опасения развеялись. Возможно, преждевременно. «Добро пожаловать в Ольховку», — продолжил полковник Владов. «А теперь прошу за мной. Сейчас перекусим чего-нибудь, а там и о делах поговорим». «А как же мои люди?» — замялся Андрей. «Не волнуйтесь, о них позаботится», — заверил Владов, жестом приглашая Андрея следовать за ним. «Тогда вперед, ведите», — повиновался парень и пошел за торговцем, размышляя над тем, почему все в гильдии стремятся сначала накормить гостей, а после уже устроить им трудные, изматывающие переговоры, в чем он не сомневался. Владов уверенной походкой вел парня за собой. Все в его облике и движениях говорило о том, что он здесь безоговорочный, авторитарный хозяин. Его слегка надменный, но вместе с тем вполне учтивый тон, которым он приветствовал встречающихся офицеров или отдавал им распоряжение, деловитая походка уверенного в себе человека, манера речи, добротная, но все же очень необычная для новых времен надежда. Андрей искренне заинтересовался этим человеком. То, с каким почтением все, кто встречался им на пути, относились к Владову, поражало парня. Это было не просто уважение, а какое-то прямо благоговение, поклонение, что ли. «Наверное, он очень добрый и хороший человек, раз его так уважают», — подумал Андрей. Мысль о том, что все наоборот и Владов может быть слишком злым и жестоким, не пришла ему в голову в тот момент. Некоторое время они шли по территории, проходя сквозь большие склады или обходя их, за ними неотступно следовала все та же пара бойцов. Склады были просто огромны, и только сейчас Андрей окончательно разобрался, почему гильдия устроилась именно здесь. Трудно найти место лучше этого, когда почти все лежит в руинах. Странно было, что Владов вообще решил так долго идти пешком. Лионелли, например, сразу посадил их с Граниным в машину, а этот вот поступил наоборот. Почему? Может, решил похвастаться? Кто знает. После довольно длительного перехода Владов завел Андрея в какой-то командный пункт, который совсем не был похож на виллу Лионелли, чего ожидал Андрей. При входе парня тщательно досмотрели и отобрали все оружие. Затем они с Владовым прошли дальше, а охрана осталась в коридоре. Они вошли в просторный и удобно обставленный кабинет хозяина, который, несмотря на свою респектабельность, по сравнению с хоромами Лионелли выглядел так себе. Тут было два больших, сверкающих лаком стола. Один, рабочий, на котором лежали бумаги и стоял ноутбук, вещь, которую Андрей в последний раз видел перед катастрофой, и которая сейчас буквально приковала его внимание своей аурой старой жизни. У стола стояли 4 удобных мягких стула с одной стороны, для гостей полковника, и большое черное кожаное кресло с другой, для хозяина кабинета. Второй стол, за которым сейчас они сидели, выглядел попроще и использовался, наверное, для приема пищи. В противоположном углу кабинета в большой кадушке росла красивая декоративная пальма внушительных размеров, с длинными и острыми на кончиках темно-зелеными листьями. Также в кабинете стоял длинный книжный шкаф, заваленный папками с бумагами, о содержании которых Андрей мог только догадываться, и закрывавший собой буквально всю стену. Парень помнил о просьбе Гранина, поэтому мысль о том, что интересно было бы заглянуть в эти папки, не один раз посещала Андрея за время пребывания в кабинете. Почти сразу за ней возникали догадки о том, что ему за это будет. Наблюдая за гостем, Владов пытался угадать его мысли, и вскоре на лице у него появилась кислая улыбка. «Наверное, Леонел ли принимал вас в более приятном месте?» Романов расценил вопрос как провокацию и побоялся ответить честно. «Ну, не знаю, это как кому нравится», – неуверенно ответил он и добавил. «Лично я люблю, когда обстановка простая». «Да ладно, бросьте. Люди любят роскошь, просто она не всем доступна. Дайте любому человеку пожить лучше, чем он привык, и старая жизнь покажется ему неполноценной. Впрочем, вернемся к разговорам после ужина. Вы, наверное, проголодались с дороги?» Андрей сделал неопределенный жест, который можно было трактовать как угодно. Владов промолчал, крутнулся в кресле, а затем поднялся и подошел к окну. Андрей тоже робко встал, и видя, что хозяин кабинета ему не запрещает, осторожно выглянул из окна. Внизу рабочие разгружали какие-то ящики, ничего интересного. Этот Владов, он как-то странно себя вел, вроде бы гостеприимно, но чувствовалось в нем что-то не очень приятное, что-то такое, что заставляло Андрея нервничать. Возможно, такой эффект вызывала манера хозяина кабинета начинать разговор, а потом резко прерывать его. «Кстати», — сказал внезапно Владов, — «руки можете помыть вон там». Он указал рукой на дверь рядом с входной. Предложение Владова было более чем уместным, ведь оно позволяло Андрею увеличить дистанцию от торговца и немного уменьшить охватившее его напряжение. Открыв указанную дверь, Андрей удивленно открыл рот. Это был полноценный, функционирующий, пахнущий чистотой санузел. Помимо умывальника с блестящим хромированным краном, здесь были огромная ванна-джакузи и душевая кабина, в углу находился чистый, сверкающий белизной унитаз. Такого Андрей давно не видел, и некоторое время он оцепенело глазел на все это великолепие, поражаясь тому, каким комфортом окружают себя шишки из гильдии. Пока он был в ванной, дверь в кабинет отворилась, и на пороге появилась симпатичная молодая девушка с подносом, на котором лежали столовые приборы и посуда. Закончив с мытьем, Андрей вышел и невольно замер, увидев девушку.